После пробуждения, оказавшегося довольно тяжелым, Добрынин и Цибульник позавтракали тонкими полосками сухого мяса, которое с трудом лезло в горло из-за своей солености. Запили завтрак кислым молочным чаем, приготовленным Абунайкой неизвестно из чего. Пусть русский человек Цибульник скажет русскому человеку Кривицкому, что Абунайка устал и работать не придет, хорошо? Комсомолец кивнул. Выйдя из балагана, Добрынин обратил внимание на общее просветление заполярной ночи, ставшей теперь же не синий, а светло-голубоватый. Он с интересом глянул на низкое небо. Цветные радужные волокна северного сияния были едва видны. «Утро, что ли?» — спросил он Цибульника. Цибульник посмотрел тоже все еще мутным взглядом по сторонам. «Да, вроде светает», — протянул он. «Эскимосня еще спит, а мы на работу». В голосе у комсомольца было столько тоски, что Добрынин сразу вспомнил о своей малой родине, о деревне Крошкин. Не спеша подошли к городу, поднялись на порог председательского деревянного дома, зашли. Кривицкий сидел за столом под своим меховым портретом и перечитывал какие-то бумаги. Комсомолец кашлянул, громко переступил с ноги на ногу. — А! — председатель Хулайба наконец оторвал взгляд от бумаг. — С добрым утром! А я думал, что вы еще спите. Такое предположение немного обидело Добрынина. — Неужели товарищ Кривицкий думает, что народный контролер прилетел сюда только для того, чтобы молочную водку пить? — Нет, товарищ Кривицкий, — сказал Добрынин твердо, — мы встали, чтоб работать. — Ну, садитесь. Председатель едва заметно улыбнулся, показывая рукой на приставленные к его столу с другой стороны два стула для посетителей. — Я лучше пойду аэросани проверю. Заправиться надо, — промямлил полусонным голосом комсомолец и выскользнул из кабинета, оставив Добрынина наедине с Кривицким. Народный контролер подошел, сел на предложенный стул и еще раз посмотрел на диковинный портрет и понял, наконец, разницу между портретом и оригиналом. Разницу, которую он чувствовал, но как бы не видел. На портрете у Кривицкого было по-зверски мужское лицо. Волевое и даже злобноватое. А в жизни за столом сидел человек с чисто бабьей физиономией, и единственное, что в нем было от мужчины, кроме одежды и тонких усиков, — это голос.